Железная логика. Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здрасте, Павел. Здрасте, радиослушатели. Значит, зрители, которые видят нашу трансляцию, подписывайтесь. Телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica, там 220,5 тысяч подписчиков. Единственный канал, к которому я имею отношение. Все остальное, так сказать, просто-напросто фальшивки. Вот. Ну и там же отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева. Потому что работы еще много, да. Много приходится помогать госпиталям, нашим военнослужащим из самых разных регионов и самых разных, так сказать, частей. Заявки идут. Не могу сказать, что мы прям все можем, да. Естественно, нет, к сожалению. Вот. Но что можем, то делаем благодаря вам, благодаря вашей, так сказать, помощи и такой неравнодушной гражданской позиции. Поэтому вот отчеты и реквизиты фонда можете видеть на канале, да, вот на этом самом. Кстати, там на самом деле у нас отчетов гораздо больше, просто мы не хотим грузить всех вот бесконечным количеством там всяких фото, видео и прочее-прочее, какие-то такие, самые такие, так сказать, понятные размещаем. Вот. Ну, в общем, в любом случае, всем вам низкий поклон. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс», и, как отметил Сергей Александрович, идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Переходите, смотрите, слушайте обязательно. Ну и напомню, что в конце программы Сергей Александрович традиционно ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять уже сейчас в Вайбер, WhatsApp, плюс 7 903 170 63 63, либо отправив смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Начинаем программу. Начинаем с заявлений Владимира Путина. Мирные предложения Москвы реально способны остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение к дипломатическому пути. Об этом заявил российский лидер в приветствии к участникам примаковских чтений. Его послание зачитал помощник главы государства Юрий Ушаков. Процитировал он в послании Путина: «Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к его рассмотрению вдумчиво, рационально и смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода его к политико-дипломатическому урегулированию». Напомню, что 14 июня президент на встрече с руководством МИД изложил российские условия запуска мирного процесса с Украиной. Это полный вывод украинских войск с территории Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской, Запорожской областей в пределах административных границ на момент их вхождения в Украину. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, демилитаризация, денацификация, фиксация статусов Крыма и Новороссии. Ну, я думаю, что участники форума точно, да, прислушаются, оценят. Тут у меня вопросов нету. Примаковские чтения имеются в виду. Там, видимо, есть и иностранные гости. Вот. Но, в принципе, во-первых, так сказать, позиция, которую я однозначно поддерживаю, да, на мой взгляд, это вполне реальная, так сказать, хоть и достаточно жесткая, но вполне реальная основа для возможных переговоров. Понятно, что некоторым это кажется, так сказать, чрезмерно жестким, но, слушайте, были уже мягкие планы, да, сверхмягкие, абсолютно пушистые, так сказать, всякие разные, как пуховые планы, как бы, да, к сожалению, наши противники их отвергли. Вот, отвергли для того, чтобы там, да, свои цели достигать. И вот теперь он, есть тоже такой план, но он более жесткий. Первое, второе, он исходит, опять же, тоже из реалий, которые складываются непосредственно на поле боя. Я считаю, что, по крайней мере, основой для начала переговоров этот план, несомненно, может быть. Это первое, и это важно. Второе. Важно больше об этом говорить, больше доводить это до сведений, в том числе зарубежных участников. Почему? Для того, чтобы размывать западную повестку дня. Вот они со своим планом Зеленского носятся, который вообще не план никакой ни разу. Да, это просто как бы требование к России, ультиматум к России. Вот Зеленский тут отреагировал как раз на план Путина, сказал, что это ультиматум. А план Зеленского — это что такое? Не ультиматум, что ли? Это еще более, так сказать, жесткий подход, который вообще не мотивирован ничем. Ладно бы еще он был мотивирован положением на земле, но он не мотивирован положением на земле. А они говорят: отдайте все, включая Крым, выплатите нам, так сказать, за 100 лет вперед контрибуцию какую-то и прочее-прочее. Это вообще ни о чем. Это просто как бы, да, сказка. вот, которая вообще не может, в принципе, быть основой для мирного урегулирования. Недаром они на своей вот этой конференции в Швейцарии из этих 10 пунктов оставили только 3, вот, а все остальные убрали, потому что они понимают, что даже те, кого там понагоняли как бы, на эту, в эту швейцарскую конференцию, да, они не будут подписываться под всеми 10 пунктами. И так-то, как бы там 14 стран, по-моему, да, в итоге отозвало свою подпись. Вернее, не отозвало, а просто нам кто-то не подписал с самого начала, кто-то потом отозвал. Вот. А было бы еще хуже, если бы они попытались 10 этих пунктов оставить. Точнее, может, даже вообще и половина бы не приехала. Вот. Поэтому важно размывать эту повестку. Сегодняшняя, так сказать, повестка Запада, она такая. Вот есть, мол, Зеленский, вот есть вот, так сказать, то, что он там это накорябал, как бы, да, ну, точнее, американцы за него написали. Потому что сам Зеленский вообще, давайте так, сам Зеленский вообще ничего не пишет. Ничего он там не думает и ни о чем он не знает. Ну, знает о чем-то, да, но в общем и целом всем этому руководят американцы, да. Вот для того, чтобы эту американскую повестку размывать, надо говорить о плане Путина, надо говорить о плане китайцев, надо говорить о каких-то других планах и прочее, прочее. Надо созывать параллельные, как я уже говорил, там, конференции. Значит, надо на все площадки выносить обсуждение как бы, вот, других вариантов для того, чтобы размывать американскую, так сказать, вот эту вот повестку. Потому что, к сожалению, мы очень часто и долго шли просто в фарватере американского вот этого коридора, как бы, да, куда они всех загоняют, туда как бы мы и идем. И вот ждем там, да, вот сейчас они что-то скажут, давайте подождем, что они скажут. Вот они сказали, давайте теперь будем на это реагировать, да. И вот, надо задавать свои, так сказать, правила игры, свои варианты. Вот, опять же, хуже, лучше, но это надо делать. Это надо делать, и я думаю, что это правильно. Для того, чтобы лишить Запад ощущений и всех остальных ощущений того, что вот, мол, все равно рулят-то они, все равно, так сказать, вот как они там это придумают, так и будет. Вот то, что они там напишут, то все, весь мир и будет обсуждать. Поэтому я думаю, это важно. Вот, кстати говоря, Нарендра Моди, премьер-министр Индии, собирается приехать. Первый визит после переизбрания. Да, первый визит после третьего переизбрания. Вот, он последний раз в 2019 году приезжал, вот в начале июля, там, вроде как 8-го, да, он приезжает, причем подчеркивается, что это, этот визит, там будет еще саммит БРИКС в Казани, что этот визит будет отдельно от саммита. То есть он, это не будет, значит, приезд Моди на саммит, ну и там типа на полях саммита встреча с Путиным. Это будет отдельный государственный визит, да, с обсуждением как бы, да, позиции стран, как бы, да, с подтверждением и, значит, их исторического сотрудничества. А такое сотрудничество имеет место быть, и это правда. В общем, наши отношения с Индией всегда характеризовались таким, ну, достаточно положительным подходом. В конце концов, слушайте, мы, Советский Союз в свое время как бы, сделал столько для деколонизации мира, сколько не сделал вообще никто. Вот, поэтому многие из тех стран, которые, между прочим, сейчас являются независимыми, а и некоторые из них, так сказать, как-то вот какую-то козью морду нам строят, они вообще не были бы до сих пор независимыми, если бы не тот же самый Советский Союз. Так вот, я думаю, что нам есть с кем обсуждать, есть что обсуждать. Вот, ну и план Путина здесь в данном случае тоже... Он должен быть постоянно, так сказать, да, вот в информационной повестке. Вообще, мне кажется, информационная повестка, она должна вот, ну, тоже так регулироваться. С перекосом, опять же, так сказать, в нашу сторону. О чем я говорю? О том, что больше, во-первых, и о каких-то позитивных вещах надо говорить, и больше говорить о наших инициативах, создавать эти инициативы, да, раскрывать их и говорить их, да, и обо всем, обо всем. Даже вот в освещении, честно говоря, боевых действий, я давно говорил, так сказать, я считаю, что есть какой-то перекос не в нашу пользу. Вот, значит, какие-то действия, это самое ВСУ, например, те же самые теракты в Севастополе, как бы, да, говорим много, по понятным причинам, много показываем, говорим много, вот. А по поводу наших ударов, да, краткое, сухое, в одну строчку, значит, заявление Минобороны. Министерство обороны нанесло удары по инфраструктуре. Ну, друзья мои, это не называется информационная работа. И в данном случае не к Министерству обороны претензии, да, а просто, ну, и в том числе ко всем нам. Это создает у населения как бы ощущение вот того, что мы проигрываем, то, что мы потерпевшие и так далее, и так далее. Когда нам показывают там валом постоянно вот это, всякие видео в том числе, да, вот по поводу того, что эти они ударили там, они ударили здесь, а туда, когда, так сказать, мы что-то делаем, ну, там вот дежурные кадры, условно говоря, с СВО, там, значит, кто-то стреляет из пушки куда-то, вот, смотрите, значит, мы, значит, тоже наносим удар. Я-то считаю, что это больше надо говорить, показывать, собирать эти видео. Я знаю, что на Украине, как бы, да, их блокируют очень серьезно, да, но, тем не менее, надо больше рассказывать об этом, больше, так сказать, не доверять все это только телеграм-каналам. Вот, тем более, что телеграм-каналы, такая помоечная, так сказать, структура, такое помоечное пространство, в котором тоже люди смотрят, они не понимают вообще, вот это там, это официальная позиция или неофициальная, это вообще было или не было, то ли было, то ли не было, то ли вот так, то ли сяк, да. Мне кажется, больше все-таки, так сказать, такой повестки с этим, с перекосом, что называется, так сказать, в нашу сторону, и для того, чтобы люди видели, что, ну, Нам есть чем отвечать, так сказать, мы отвечаем, и не только отвечаем, как бы инициатива за нами. Вот. Так что и по мирному плану это тоже касается. Потому что насчет людей просто могу сказать, что, знаете, мы перегружены вот, информацией негативной. Это, с одной стороны, вообще свойство нынешнего времени. С другой стороны, надо понимать, что это формирует у людей такое очень тяжелое, такое невротическое, так сказать, состояние. А это не стимул к победе. Это, наоборот, такая демотивация. Очень часто, кстати говоря, тоже мы вот друг другу все рассказываем, что сложная ситуация, сложное положение. Но так если откровенно говоря, так сказать, сравнить даже с нашей собственной историей, ну, например, с первой половиной 20 века, ну, откровенно говоря, ничего такого прям уж сверхкошмарного с нами не происходит. Ну, не происходит. Да, посмотрите, там, 20 век, там, поражение в русско-японской войне, 905 года революция, потом две революции, значит, в 17 году, потом самая, наверное, тяжелая в нашей истории гражданская война, после этого, так сказать, серия, так сказать, местных войн, включая финскую, достаточно тяжелую тоже, да, как бы, и потом 4 года Великой Отечественной войны, как бы, ну, которая, как бы, ну, она просто по масштабам, как бы, ничего тяжелее в истории человечества, наверное, не было никогда, да. Вот. Да, другой вопрос, что нынешний человек, понимаете, он перегружен информацией, да, он невротизирован этой информацией, в первую очередь негативной, да, которая на него изливается потоком, вот, и от этого снижается его сопротивляемость, он просто слабее становится, он привык к комфорту, он привык, так сказать, да, к каким-то, так сказать, вещам, и сопротивляемость снижается, поэтому здесь вот работа в информационном плане, она крайне важна, и по поводу, опять же, возвращаясь к мирному плану, да, я считаю, что это вполне себе, значит, реальная возможность для начала переговоров, если кто-то вообще в принципе, хотел бы остановки боевых действий. Интересно, что Путин на этом как бы настаивает. Он вот на чем акцентирует, опять же, да, в послании, вот к этим примаковским чтениям. Он говорит, если как бы это в принципе применяется, то боевые действия, а значит жертвы, да, с обоих сторон, как бы, да, они могут остановиться вот буквально там на следующий день. Вот буквально на следующий день. Это в том числе послание, между прочим, к украинскому обществу, потому что потери огромные. Да, на следующий день можно остановить, значит, эти самые потери, вот, в том числе с украинской стороны, вот, и сесть за стол переговоров. Потому что сейчас, как говорят американцы, поставили задачу любой ценой, во что бы то ни стало, к выборам, так сказать, старого деда Байдена. Вот 27-28 будут дебаты, 28 по нашему календарю. Вот, добиться какого-то там успеха. Правда, некоторые говорят, что дед вообще может отвалиться с трибуны, как бы, или его это самое просто не выведут. Сейчас уже многие говорят, что просто они могут не состояться. Но тут по мирному плану отметились, в том числе, советники Трампа, вот, два бывших советника. Да, кстати, мирный план этот от Трампа уже, да, не от Белого дома официального, а от Трампа действительно опубликован. Инициатива предполагает, что Киев получит больше вооружений только при условии начала мирных переговоров. Также в этом плане Вашингтон предупредит Москву об усилении поддержки Киева в случае любого отказа от переговоров. Об этом сообщает Рейтер как раз со ссылкой на ключевых советников Трампа. Значит, согласно плану, во время мирных переговоров будет достигнуто прекращение огня на основе преобладающих линий фронта. Кстати, уже прокомментировал этот план Трампа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он призвал учитывать ситуацию на земле. Ну, надо сказать, что учитывать ситуацию на земле и остановка боевых действий на основе преобладающих линий фронта, это, в общем, близкие формулировки. Хотя пресс-секретарь Трампа сказал, что это неофициальная позиция, Трамп ничего об этом не говорил. И что, грубо говоря, вот это план бывших советников Трампа, которые сказали, что они донесли его до Трампа, и Трамп в целом высказал положительную оценку, с их слов. Вот. Но сам Трамп пока по этому поводу не говорил ничего. Но в любом случае, утечки, так сказать, бывают. Они, так сказать, бывают, в том числе, не случайными. Но, по крайней мере, это тоже достаточно, так сказать, недружественная к нам постановка вопросов, но это не план Зеленского. Я почему говорю, это важно. Если в Америке даже появляется альтернативный плану Зеленского план, это важно. Это важно, причем если это говорят, так сказать, ссылаясь на одного из возможных там, победителей предстоящих президентских выборов, это важно. То есть вот эту там повестку байденовской администрации и Зеленского, ее надо размывать. Размывать как бы, да, всеми имеющимися способами. Поэтому, да, надо обсуждать, так сказать, да, надо говорить. Вот. Понятно, что, еще раз говорю, понятно, что план Путина достаточно жесткий. Вот. Но и тут, опять же, внешние, так сказать, источники так оценивают его, что возможно, это, наоборот, завышение планки, так сказать, а может быть, значит, Россия вообще не хочет переговоров. Я думаю, что Россия хочет переговоров. Просто Есть принципиальные позиции, которые для нас важны крайне, да, и если они не будут каким-то образом соблюдены, ну, как бы тогда это все теряет смысл. Вот. Многие считают, что, типа, вот вообще на Трампа никакой надежды нет. Надежды на Трампа нет, но шанс, если вдруг он станет президентом, есть. Шанс небольшой, на мой взгляд, есть, и я думаю, что мы не вправе этот шанс не использовать, если, как бы, да, он появится. Хотя ясно, что мы всегда будем на стороне наших планов в первую очередь, а не чьих-либо там каких-то других. Есть и другие планы, и Си Цзиньпин, глава КНР вновь напомнил о китайском мирном плане. Он встречался в Пекине с президентом Польши Анджеем Дудой. Вообще очень интересно, как европейские политики зачастили буквально в Китай, просят денег, не заезжая при этом в Вашингтон. До этого там несколько личностей приезжало, сейчас Дуда. Но так или иначе, в разговоре с польским президентом Си сказал, что Китай будет искать мирное урегулирование на Украине собственным способом. Об этом сообщает МИД КНР. Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по отношению к украинскому кризису заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию. Ну да, а вот план нынешней администрации Байдена, фактически он говорит о том, что надо нанести России военное поражение. И это принципиальная разница. По поводу европейских политиков, ну да, те же самые поляки, значит, смотрите, как это сказать, да, хотят все равно с Китаем поддерживать отношения. Ну а что ж вы хотите сказать полякам? Что ж вы такие, значит, непринципиальные? Ведь Китай на сегодня как бы очень близкий партнер России, это очевидно, да. А вот поддержка Китая, как бы она для России действительно важна. Хотя не все так просто и однозначно тоже. Известно, что да, вчера пришла новость, что Bank of China, так сказать, да, фактически присоединился к санкциям, вторичным санкциям, так сказать, Вашингтона. Ну, пусть разбираются. Он сказал, что с какими-то другими банками он будет работать, а вот с банками, которые в санкции Вашингтона вошли, он работать не будет. Да? Вот. Здесь надо разбираться, опять же, кто будет, кто не будет, так сказать, через какие банки можно, через какие нельзя. Вот понятно, что эти значит, отношения не являются идеальными, вот, но тем не менее, да, те же поляки не могут не понимать, что поддержка Китая существует, как бы, и если они такие принципиальные, то, пожалуй, не надо ехать в Китай, как бы, просить денег у коммунистической тирании. Mm-hmm. Они же все там это страдают по поводу коммунистической тирании, как бы, что вот тирания, так сказать, их когда-то там затиранила, да? Ну, а как насчет Китая? То есть, ну, вот тоже к вопросу, такие они, те еще принципиальные они, то принципы у них те еще, да? За деньгами едут, тем не менее. Хотя американцы делают все для того, чтобы европейцев с китайцами поссорить. Потому что китайцы, как бы, европейцев принимают, как бы, но на своих условиях. Китайцы понимают, что им, конечно, связи с Европой нужны. Но, опять же, связи с Европой – это означает стабильность, как раз вот урегулирование российско-украинского конфликта. Потому что я много раз говорил, одна из причин, я лично в этом убежден, того, что американцы раздули этот конфликт, это помешать связям между Китаем и Европой, в том числе всем вот этим планам, значит, нового шелкового пути. Потому что эти все маршруты, если вы посмотрите, первоначальные планы, они идут через Россию, через постсоветское пространство, через Украину, в том числе. Как бы, да. Вот это все надо обрезать, как бы, да, этот газопровод взорвать, эти пути обрезать, значит, все это порушить, как бы, и все типа будет хорошо. Но вон Европа, как бычок на веревочке, так сказать, куда-то идет. Вот. Но тем не менее, видите, все-таки они с китайцами как-то пытаются поддерживать отношения. Да. Ну и я думаю, что вот эта позиция Китая насчет мирного урегулирования как принципа, да, но она тоже здесь важна. И я думаю, что есть о чем поговорить. Да, ну и, наверное, Пекин уже вырисовывается как новая главная столица мира, поэтому все едут в Пекин за советом, за каким-то словом. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира, там примерно 220 с половиной тысяч подписчиков. Это единственный телеграм-канал, к которому Сергей Александрович имеет непосредственное отношение. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Сейчас самые главные новости. И через несколько минут продолжим. Не переключайтесь. «Железная логика». 11 часов и 35 минут в Москве. Продолжаем программу. Ну и дальше, наверное, к главному вопросу предыдущего получасовки, а с кем договариваться. Советник главы офиса Зеленского Подоляк после теракта, террористического удара ВСУ по Севастополю заявил, что мирной жизни в Крыму быть не должно. В Крыму нет и не может быть никаких пляжей, туристических зон и других признаков мирной жизни. Это склад с сотнями прямых военных целей, написал Подоляк в своем телеграм-канале. Не, ну, скот полный, да, потому что очевидно, что никакого военного смысла вот этот вот удар по пляжу он не имел, вот. Ну, собственно, там понятно, что ракета была подорвана в воздухе и так далее, но она была начинена кассетными боеприпасами. Кассетные боеприпасы – это боеприпасы для поражения, так сказать, людей. В первую очередь, никаких ни складов, вот, и никаких ни инфраструктур, так сказать, и ни аэродромов, как бы. Кассетные боеприпасы – это боеприпас для массового поражения людей. И, кстати говоря, как бы, да, по ним даже есть конвенции там запрещающие, там, и все такое прочее. Вот, поэтому здесь вопрос не о военных целях даже, да, это первое. Второе, как бы, но вот опять же, уровень тех людей, которые, да, находятся действительно на Украине. Озверевшие скоты. Ну, вот реально у руководства Украины находятся или как бы абсолютно несамостоятельные марионетки, вот, или озверевшие скоты, что, собственно говоря, одно другого не исключает. Потери человеческого облика. Потери человеческого облика – это следствие, кстати говоря, любой радикальной идеологии. Радикального национализма, радикального, так сказать, религиозного экстремизма, вот, любой другой, вот, да, какой-то, так сказать, там, революционных каких-то там радикальных убеждений и прочее, прочее, прочее, да. Это потери человеческого облика. То есть человек выдумывает себе какую-то идею, значит, которая оправдывает его собственное, так сказать, его собственное скотство, вот, и дальше он теряет человеческий облик и считает, что нет такого преступления, которое нельзя было бы совершить вот, ради как бы, да, вот, достижения его идеи. Это вот тот момент, как раз, когда человек человеком перестает быть. Вот. Третье, действительно, да, вот, еще раз вот, по поводу руководства Украины. Я не знаю, о чем мы их так жалеем, да, и почему как бы, да, до сих пор по ним конкретно не отработаны какие-то так сказать, мероприятия специальные. Потому что все равно я абсолютно убежден, что значит, лишение руководства – это деморализация как бы, и значит, дезорганизация противника. Ну, а четвертое, с кем договариваться, но Путин в своем вот, предложении по поводу переговоров он довольно долго там объяснял, с кем можно разговаривать, и на сегодняшний день, как бы, да, официальная позиция, которую президент изложил, она является такая, так сказать, да, но законность Верховной Рады, парламента, то бишь, да, мы признаем, ладно, ну, там, опять же, это официальная позиция, там, я лично не признаю никого из них, но официальная позиция такая, поэтому, если на Украине произойдут какие-то изменения, которые реальную власть передадут Верховной Раде, вот, то можно разговаривать. Я думаю, что теоретически можно было бы разговаривать даже и просто с делегацией от Верховной Рады, даже если, условно говоря, там Зеленский будет оставаться в своем там кресле. Ну, вот это, там, возможно ли такой вариант? Но это не знаю. Это вот тоже, кстати, вопрос тоже как бы важный. Я не могу сказать, что это так или не так, но, опять же, вот из заявления Путина тоже вот, следует сразу несколько вопросов. Один из них такой, да, а если Зеленский будет оставаться в кресле, а делегация будет от имени Верховной Рады, мы будем с такими людьми разговаривать или нет? Не очень понятно. И будет ли документ легитимен? Да, и будет, нет, даже суть не в легитимности. Легитимен, да, это тоже важно, но будет ли он вообще рабочим? Будет ли он работать? Потому что на сегодняшний день Верховная Рада – это сборище бессмысленных, так сказать, долбодятлов, я так скажу. Вот. Абсолютно, как бы, людей... Вы сейчас обидели всех дятлов страны. Ну, да, к дятлам отношусь хорошо, особенно к зеленым. Это самое... В принципе, там проблема такая, что там политиков-то нету в Верховной Раде. Просто нету политиков, так сказать, да, которые были бы самостоятельны или готовы были бы к самостоятельности. Поэтому это вот серьезный вопрос, да, с кем разговаривать и так далее. Вот. Вроде бы как, вообще на самом деле, единственное, с кем имеет смысл разговаривать, это американцы. Но я думаю, что до тех пор, пока в Вашингтоне нынешняя администрация, американцы вот, к таким движениям не готовы. Хотя, опять же, посмотрим, как там вообще, как там вся эта ситуация с Байденом будет выруливаться. Потому что, я говорю, если, так сказать, например, произойдет что-то такое, так сказать, экстраординарное с Байденом, например, его там возьмут и заменят на какого-то другого кандидата, то, ну, кто знает, да, там ситуация может тоже как-то там меняться, да, потихоньку. Вот, ну, посмотрим, да. Ну, пока вот общая картина такая, что самая устойчивая позиция у России. У остальных уже начались какие-то флюктуации, уже какие-то шатания. В частности, вот в Европе, добавлю, да, что там тоже вдруг захотели наладить контакт с Москвой. И Эммануэль Макрон признался в интервью в самом последнем, что хотел бы продолжить диалог с российским лидером Владимиром Путиным, что жалеет, что сейчас контактов нет, но не исключает их возобновление. Я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным. В последние несколько месяцев переговоров не было, но не исключаю этого на ту или иную тему. Почему-то он вспомнил про атомные станции, не уточнил почему, но так или иначе. Я нашел заявление Макрона конца марта. Процитирую, если вдруг Путин захочет что-то предложить, я, возможно, возьму трубку и послушаю его предложение. Сейчас-то он поменялся. Он начинает макронить. Я могу позвонить. Да, Владимир Владимирович, возьмите трубку только. Ну да, Макрона что-то штормит, надо сказать. Его вообще бросает из огня да в полымя, как бы, из одной стороны в другую. А? Выборы в парламент. Да, выборы в парламент 30 июня, вроде бы как, если я не ошибаюсь, по-моему, 30-го. Значит, назначены вот эти внеочередные выборы в парламент. Может быть, Макрону надо, опять же, набирать какие-то очки. Он, вот, если бы он, например, взял бы и созвонился, условно говоря, с Путиным, он мог бы подать, сказать, вот, я могу остановить, так сказать, войну на Украине. Вот, смотрите, Путин со мной разговаривает. Как бы они Путина не костерили, надо сказать, да, все равно им всем хочется как-то вот прислониться, да. Опять же, там, к Путину могут быть разные вопросы, но, тем не менее, авторитет его достаточно высокий, и в том числе, как бы это было продемонстрировано в ходе его там недавних визитов, контактов, опять же, с третьими странами, там, БРИКС растет. Вот Таиланд тут в БРИКС попросился, да, а Таиланд вообще всю жизнь был абсолютно... У Таиланда, вот, например, никогда не было нормальных отношений ни с Советским Союзом, ни с Россией. Там, я не беру туристов, которые туда ездят, да, я имею в виду политически, в политическом отношении. Когда существовал вот этот вот социалистический Индокитай, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Кампучия, она же давно, он формально и сейчас социалистическим является, да, вот, Таиланд на самом деле находился на стороне американцев, вот, это совершенно точно. Вот, и тем не менее, вот даже, так сказать, подает заявку в БРИКС, и, видимо, в Казани он будет принят, насколько я понимаю, могу судить, да, вот, но, тем не менее, да, вот на этом фоне, в принципе, все равно даже откровенные, так сказать, недоброжелатели Путина и, там, может быть, даже ненавистники, все равно хотели бы как-нибудь вот взять и попользоваться вот этим самым рейтингом, да, для того, чтобы перед выборами, которые Макрон внезапно даже для своих сторонников назначил, сказать, вот смотрите, я единственный вообще политик на Западе, который может говорить с Путиным. Вот, а вот, значит, я позвонил, Путин поднял трубку, так сказать. Ну, и можно вообще что-нибудь придумать, на самом деле, для обывателей. Как бы, что Путин мне позвонил, как бы, да, я поднял трубку. Никто не проверит, да, потому что это вещи такие, так сказать, тяжело проверяемые. Вопрос в том, что французская пресса может не знать и не донести реальную ситуацию. И попытаться это все дело использовать. Но действительно, да, на фоне вот такой, вроде как, недавней еще типа абсолютной блокады, вот такие заявления говорят о неуверенности и о попытке использовать. Но, в общем, они все равно, на мой взгляд, фальшивые. Почему? Потому что Франция поставляет оружие в зону конфликта. Франция, так сказать, открыто военным путем поддерживает Украину. Франция посылает туда наемников. Еще недавно, кстати говоря, вот сейчас он говорит, что он может даже поговорить. Слушайте, а он недавно говорил, что Франция готова воевать. Трамп тут сказал, желаю удачи Франции на одном из выступлений, что вот французы вообще хотят воевать с этой самой, с Россией. Но я желаю им, говорит, удачи и все такое прочее. Конечно, штормит на нашего Макрона, Эммануэля нашего, так сказать, Макрона, вот, не знаю, вот, может быть, он тоже закинул так, типа, чтобы мы тоже повелись на это, вот, чтобы мы сами позвонили там и такое прочее. Насчет предложений Путина, ну, Путин выступил с предложениями, ну, давайте, вот, если вас действительно это интересует, а это не просто бла-бла-бла там для этого самого, для ваших выборов, в которых вы, видимо, не уверены, да, тогда давайте связывайтесь с нашим президентом. Кстати, а насчет уверенности и неуверенности, конечно, такие вот забросы, они говорят о неуверенности. Если бы Макрон был вообще на 100% уверен в победе, нифига бы он не говорил ни про Путина, ни про Россию, ни про планы, ни про позвонить, ни вообще ни про что, потому что был бы абсолютно уверен в своих силах. А он сильно не уверен, поэтому шарит вокруг руками и ищет, так сказать, какой-то опоры. Макрон, кстати, пообещал французам скорую гражданскую войну. Об этом буквально через секунду. Вести ФМ. В том же интервью Макрон заявил, что манифест партии «Национальное объединение Марин Ле Пен», которую социологи ставят на первое место в предвыборных опросах, вот, и их решение по борьбе со страхами по поводу преступности и миграции, значит, могут привести к разъединению общества, лишат гражданства детей, которые родились и выросли во Франции у иностранных родителей. В общем, якобы Ле Пен правые классифицируют людей по признаку их религии и происхождения. Это разделение и гражданская война. Но он ведь не только Ле Пен, он там всем сестрам по серьгам раздал. Он и левых, там с одной стороны образовался правый, так сказать, блок против Макрона, а с другой стороны левый блок против Макрона. Макрон там левому блоку тоже что-то такое, так сказать, инкриминировал и сказал, что все, вот эти, так сказать, безответственные личности, так сказать, да, доведут страну до гражданской войны. Прием понятный, вот, на выборах используется часто, вот, технология абсолютная, то есть, грубо говоря, вот, если вы за этих вот проголосуете и за этих вот, или за этих вот, да, пусть даже даже их лозунги кажутся вам привлекательными, но все, будет точно война, а при ком она не будет она при мне. Вот я как бы спаситель нации, так сказать, я вот сделаю все, как бы, чтобы было хорошо, поэтому там, ну, плохо или хорош, да, я не идеален, там, тра-та-та, но вы же поймите, как бы, да, вот при мне, как бы, да, не будет гражданской войны, а при всех остальных будет. Так что это штука понятная. Но, кстати, и это говорит о том, что он не уверен. Вот эти вот какие-то непонятные, как бы, намеки, полунамеки на возможность переговоров с Путиным, значит, разговоры о том, что если не я, то гражданская война. Да. Вот это говорит о том, что он прибегает к крайним мерам, потому что очень не уверен. И еще раз вопрос, да, вообще является ли этот ход с объявлением внеочередных выборов парламентских достаточно продуманным? Вот, как я понимаю, даже в лагере сторонников, ну, а это не я понимаю, они пишут сами, есть масса разногласий. Одни говорят, что, ну да, есть в этом резон, а другие говорят, что Макрон вообще охренел, сошел с ума, как бы, да, и сейчас мы вообще тут с треском пролетим, как фанера, между прочим, над Парижем летает, да, вот, и что мы дальше будем делать, потому что Макрона-то больше не изберут, он в президенты больше баллотироваться не может, а его партия может вообще просто лопнуть и сдуться. Вот, без него. А надежда какая? Опять же, вот тоже мы вчера вы говорили, что там некоторые считают, что вот сейчас вот, мол, значит, Марин Ле Пен там или кто-то еще там завоюет большинство, потом они провалятся. А с чего он взял, что они провалятся? Это из чего следует? Вообще совершенно не факт, что они провалятся, да? Может быть, конечно, они тоже там звезд с неба не хватают, но совершенно не факт, что они провалятся. Это первое, а потом они все свои провалы на Макрона испишут. Да. Ну, как на уходящего, тоже понятная технология. Они будут говорить всю дорогу, что если у них будет что-то не получаться, если они вдруг победят и будет у них что-то не получаться, они всю дорогу будут говорить, что это все вот из-за Эммануэля, так сказать, нашего Макрона. Это все он. Это он и его эти самые, его административный ресурс, его эти сатрапы, так сказать, да, его эти, значит, жандармы, инопланетяне и все остальные, как бы, они вот не дают нам, классным парням, за которых вы проголосовали, там, и девушкам, сделать Францию, так сказать, great again. Или что-нибудь в этом роде, да, опять великой. Вот, так что здесь это все так вот, достаточно рискованно. То есть Макрон, конечно, пошел на риск, ничего не скажешь. Еще раз говорю, вот эти вот разговоры про Путина, наверное, в первую очередь надо рассматривать как предвыборные такие метания, но одновременно это свидетельствует о том, что он не уверен. Хотя, если бы, например, скажем, действительно он взял бы и даже просто хотя бы ради своих выборов там взял бы и позвонил бы Путину, ну, это было бы интересно, потому что, еще раз говорю, это тоже размывало бы повестку, это бы, наверное, как бы нервировало бы Вашингтон и Киев, как бы, ну и тоже, в общем, значит, пустячок, а приятно. Кстати, Great Again в разных регионах звучит все чаще. С 1 июля, напомню, Венгрия председательствует в Евросовете, и Венгрия взяла слоган как раз «Make Europe Great Again». В общем, дружба Орбана и Трампа дает о себе знать. Сегодня глава Венгрии Виктор Орбан высказался об историческом событии. Сегодня историческое событие, столь же, наверное, неотвратимое, как кража замороженных активов Евросоюза. Брюссель начинает переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Еще туда пристегнули Молдавию. Грузия пока в стоп-листе по всем известным причинам. Так вот, Орбан сказал, что переговоры о членстве Украины в Евросоюз политически мотивированы, поскольку есть целый ряд неопределенностей. Каковы будут последствия принятия страны в состоянии войны, чьи границы на практике не определены? Но он там еще переживал за сельхозхозяйство Европы, мол, украинские аграрии все завалят дешевой сельхозпродукцией. Но при этом он сказал, что Венгрия не будет блокировать. Не будет, да. Да, вот я говорю, насколько я понимаю, значит, произошел где-то там какой-то обмен, некий размен. Видимо, Венгрия, значит, что-то о чем-то договорилась, а в обмен она говорит, что мы не согласны, но ветировать, блокировать как бы не будем. Да, ни помощь Украине, ни прочее, прочее. Тем не менее, он оговаривается, что прием Украины – это политически мотивировано. Что имеется в виду? Имеется в виду, что нафиг она не нужна, эта Украина, как бы, да, и с ней, скорее всего, будет больше проблем, чем выгод. Но вот раз вот это, вы так уперлись в это дело, как бы, ну, давайте начнем переговоры. Сами все переговоры, сам факт переговоров, да, известно, что этот самый Зеленский как раз он продает у себя в стране чуть ли не как вступление, хотя понятно, что переговоры могут длиться очень долго. Например, переговоры Турции о вступлении в Евросоюз длятся с 99-го, что ли, года, вроде бы как, да, то есть 25 лет, уже более 25 лет переговоры, а до этого были переговоры о переговорах, вот, и она все висит, висит и висит, и причем, кстати говоря, на этих переговорах пока там горизонтов даже и вообще и не видать. Вот я не знаю, так сказать, если они вдруг договорятся о вступлении Молдавии, значит, и Украины, ну, как будет выглядеть Турция, это, в общем, такой плевок туркам в лицо, хотя, видите, они много других плевков выдержали, потому что после 99-го года, как бы, да, было принято довольно много стран Восточной Европы, вот бывших этих, из бывшего социалистического лагеря, как бы, да, тоже совершенно немотивированные, иногда, то есть, вернее, так, тоже совершенно политически мотивированные, иногда вообще поперек, так сказать, реальной экономической выгоды и всего остального, вот, но, тем не менее, турки утерлись, вот, и там побухтели и приняли. Вот с Украиной, конечно, будет сложнее однозначно, но, тем не менее, вот, ну да, но сам факт переговоров, да, он, понятно, преподносится, например, Зеленским, как вообще супер-пупер победа. Вот, хотя я говорю, переговоры могут длиться очень долго, да. Я не думаю, что будет какая-то экспресс, так сказать, экспресс-доставка. И действительно, воюющая страна, и конца и края, так сказать, этой войне не видать. И что с этим будет делать Евросоюз? Евросоюз уже попер совершенно поперек экономической логики, поперек, значит, в том числе ценностных каких-то вещей. Вот, значит, есть такая геополитика и больше ничего. А что касается лозунга «давайте сделаем Европу опять великой», с которым Орбан выступил, да давайте, делайте. Только учтите, что великими могут быть только те, кто независим, те, кто самостоятелен, и те, кто сам определяет свою политику. Вот если вы сами научитесь свою политику определять, у вас есть шанс стать великими. А если вы будете все время плестись как бы в обозе штатов, вы будете только расходным материалом, каким сейчас и являетесь, так сказать, вместе с Украиной. Украина номер один в этом расходе, как бы, да, вы номер два. Ну, кстати, штаты-то Трамп свой лозунг обновил. Давайте снова сделаем Америку великой. Вот как пересекутся Великая Европа и Великая Америка? Двух великих на одном Олимпе быть не может. В этом проблема. В этом вообще проблема Объединенного Запада. Я вот еще раз повторю, я абсолютно уверен, что Америка именно для этого затеяла войну между Россией и Украиной, спровоцировала эту ситуацию для того, чтобы Европа не стала достаточно независимой от штатов. Вот, пока американцам удается добиваться своего. А вот европейцы вообще какую-либо самостоятельность, а значит и шансы там на возврат своего величия абсолютно потеряли. Потому что, например, условно говоря, ну ладно, например, на Украине будет какой-то компромисс в итоге, так сказать, да какой-то ни вашим, ни нашим достигнут. И вот как бы какая-то часть Украины там, условно говоря, войдет в Евросоюз. И что, это означает величие Европы? Ну, абсолютно нет. Это означает проблемы с безопасностью на долгие-долгие годы вперед. Так или иначе, перед Незалежной открывается широкая дорога в неизвестность. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. «Железная логика».